Глава третья. Иктонка. «Надо выручать Иктонку», — думал Чумбока. «Пора». В пути манжуры сняли с Иктонки колодку и поставили его работать шестом. На шумном перекате казалось, что вот-вот лодку разобьет о камни. Вода плеснулась, обдав манжуров и гребцов. «Книгу замочили из-за тебя!» — визжал писарь, озлобившись на кормщика. — Книгу с записями! Рябой не раз бывал в набегах на горных речках. Он правил умело и вел лодку близ скалы, чувствуя, что там глубоко, но Чумбока все же рискнул. — Что ты делаешь? Вдруг в ярости заорал он так, что толстый сибун в страхе чуть не свалился с сиденья, а писарь, бросив бумаги, схватился обеими руками за борта. — Сейчас убьешь нашего начальника, книгу потопишь! Чумбока смело оттолкнул Рябова и вырвал весло. Манжуры оторопели. Чумбока провел лодку напрямик с самым опасным водопадом через перекат. — Вот как надо! Видел? Сибун и писарь, оба бледные, дрожащие, поднялись с одной лодки и оглядывались на пенившиеся волны. Они глазам не верили, что лодку так благополучно пронесло. — Когда мы сюда ехали, вода маленькая была, — говорил Сибун. — Как по другой реке едем? — Сейчас вода большая, — сказал Чумбока. — В горах льды тают. — Тебе за такой подвиг подарок следует. — похвалил парня Сибун. — Хорошо правишь. Будешь сидеть на корме. — Мы не думали, когда сюда ехали, что так может за два дня река вздуться. — А тебя палками велю отколотить, — строго сказал он Рябому. — Больше не смей править. На другой день Чумбока снова удивил всех своим искусством. Он проводил лодку между завалов в таких узких проходах, где, казалось, рыба не проскочит. За перекатом река стихала, и, изгибаясь, она катилась ровно и спокойно. Чумбока приблизился к низкому топкому берегу, поросшему осинником. — А, так зачем делаешь? — рассердился Рябой, ревниво следивший за каждым движением Чумбоки. — Ты ему не мешай! — огрызнулся Сибун. — А ты правь, правь, я только тебе доверяю. — Нет, почему ты здесь едешь? — упорствовал Рябой. — Там, посредине. — Камни есть, — небрежно ответил Чумбока. — Вода поднялась, их закрыла, а здесь глубоко. Манжур смущенно умолк. Внизу вскоре снова зашумел порог. Острые грозные камни быстро неслись навстречу, река разбивалась о них и с грохотом падала волнами вниз по уступу. Низкий берег со множеством корней, с нависшими над водой вершинами падающих подмытых деревьев, плыл у самого борта. «Ой-ой, какой порог!» — воскликнул Чумбока, а сам ткнул голой пяткой Иктонку в спину. «Сейчас, если не пропадем, то хорошо!» Все стали смотреть на середину реки, на проносившиеся шумом камни, на близкий берег никто не обращал внимания. Иктонка не шевелился. «Поживей, поживей!» — тихо шепнул Чумбока. «Берег как раз низкий!» Иктонка тупо и сонно поглядывал по сторонам. — Думаешь, всегда будешь сидеть так спокойно? В рабы попадешь, торопись! Чумбока раздосадовался и с силой ударил Иктонку пяткой в спину. Теперь берег был совсем рядом. Лодка время от времени задевала за корни, торчавшие, как прутья. Манжуры держались за борта. Иктонка покосился на них и, вдруг бросив весло, вскочил, схватил шест, опустил его в воду и с ловкостью перепрыгнул из лодки на берег. Как горный козел поскакал он по болоту к сопке и дальше, дальше, вверх по камням. — Эй, эй, раб убежал! — воскликнул Рябой манжур. В этот миг Чумбока отвел лодку от берега. Сильный поток подхватил ее, лодку качнуло, и все повалились на борт. Манжуры закричали. Берег быстро отдалялся. Лодку несло по самой пене с чудовищной быстротой. Сибун велел стрелять по беглецу. Рябой манжур схватил единственное ружье и запалил фитиль. Едва манжур приложился, как Чумбока завел корму. Лодку опять качнуло, раздался выстрел, но заряд понесся в небо. Тут Чумбоко вдруг вскрикнул, выпустил весло из рук, схватился за сердце и бултыкнулся в реку. Течение закрутило и понесло лодку. Манжуры что-то кричали и вскоре скрылись за лесом. Чумбоко вылез на берег, и Иктонко бежал к нему. — Поедем скорее к нам! — воскликнул он радостно. — Нет, ты поезжай домой, — ответил Чумбоко. — А мне мать велела на поминки возвращаться. Но ты скажи отцу, что скоро я вернусь. Парни добрались вместе до юрты старика Коги, жившего с семьей на мысу около устья Горного Ключа. Это был долговязый старик с лысой головой, с горбатым носом и бородой в три длинных седых волоска. Кога ужаснулся, услыхав, что Иктонку чуть не увезли в рабство. По словам старика, манжуры были уже далеко. — Ты не боишься встретить их на Амуре? — спросил он, услыхав, что Чумбоко едет домой. — Они не заедут к нам, — отвечал парень. — Они говорили, что зачем-то должны поскорее плыть в Гьяссу. Я еду к брату, там поминки будут. Да если и заедут к нам, то я их не боюсь, — сказал Чумбоко. Он почувствовал свою силу и решил, что не следует и впредь поддаваться разбойникам. — А ты мне должен помочь, — обратился он к Иктонке. — Когда домой приедешь, поговори с отцом, помоги мне. — Во всем, чем ты хочешь, — с чувством воскликнул Иктонка. Кога проворно поднялся. — Я сам повезу Иктонку, — сказал он. — Я бы и на поминки поехал. Да боюсь встретить вон до манжуров. А когда поминки будут? На какой день назначены? — Вот еще точно не знаю, когда будем душу отца в Буни отвозить. Ведь я давно из дому. — Но когда будет известно, дай нам знать как-нибудь, — сказал Кога. Он пошел выбирать лодки. Старик взял себе берестяную оморочку покрепче и подлиннее, с двумя гнездами для гребцов, чтоб с их тонкой подниматься на ней в верховье горюна, а Чумбоки выбрал деревянную. Чумбоко тем временем объяснял Иктонке, что тот должен сказать своему отцу. Но Иктонка с радостью, что поедет домой, почти не слушал его. — Вот у нас дома теперь все обрадуются! — воскликнул Иктонка, видя, что дядя уже выбирает весла и шесты, чтобы ехать в морочке. После обеда Кога и Иктонка, дружно стуча о камни дна шестами, отправились на длинной перестянке вверх. Долбленку Чумбоки течение быстро понесло вниз, в Мангму.